Глава 11. Диакон Владимир Сажин. 1883-1937 годы. Владимир Павлович Сажин родился 8 июля 1883 года в городе Камышлове Пермской губернии. Появление младенца на свет Божий желанным не было. Грешница-мать бросила незаконно рожденного ребенка, и малолетний Владимир с начала своей жизни пребывал в людях, на попечении камышловских граждан. Вот как излагает события своей биографии сам Владимир Сажин. «Отца своего я не знаю, так как по-старому, то есть при царском режиме, считался незаконно рожденным. Родился от девицы, не состоящей в браке. Воспитывался у разных граждан города Камышлова, так как в скором времени после моего рождения меня мать оставила. У содержателя постоялого двора Сердина. От него меня взял на некоторое время мещанин Бронской. После него я жил у пожарника Фирсова и в последнее время жил у маленького торговца Кайгородова, который, когда мне исполнилось 9 лет, отдал меня в детский приют. В приюте я прожил 3 года. 12 лет я был из приюта отдан купцу города Камышлова Александру Константиновичу Попову, у которого 3 года проработал бесплатно и 2 года за жалование, всего 5 лет. Уволившись от Попова, я поехал в город Екатеринбург, так как я безродный и ни к какому обществу не был причислен, поэтому в Камышлове паспорт не был выдан. Трудно себе представить, какие мытарства мог претерпеть не имевший паспорта, а потому абсолютно бесправный Владимир. В конце концов, по совету знакомых, он обратился с личной просьбой к посетившему Камышлов пермскому губернатору, и распоряжением казенной палаты Пермской губернии Владимир Сажин был причислен к Камышловскому мещанскому обществу. Начались саженские университеты. После получения паспорта он направился в Тюмень и поступил чернорабочим на мельницу купца Андрея Текутьева, где проработал до 1901 года. Ввиду очередного призыва в царскую армию, 18-летний Владимир Сажин возвратился в Камышлов, но по состоянию здоровья в армию взять не был. Негодный в армию, Владимир Сажин устроился чернорабочим на асбестовых рудниках в районе станции Баженова, где выдержал немногим более года. Баженовские асбестовые прииски были открыты в 1889 году. Работы велись преимущественно с использованием ручного труда. Условия жизни на приисках были очень тяжелые. Среди рабочих преобладали зимогоры, крестьяне из окрестных деревень, которые устраивались на работу в зимнее время. Они жили в казармах, либо в так называемых халупах, небольших избах, сооружаемых для временного проживания. Как следствие, люди часто болели. В 1903 году Владимир Сажин вновь направляется в Тюмень. Но так как ехал без билета, то на станции Кармак был высажен и до Тюмени не добрался, а поступил в селе Пышминском на мельницу купца Текутьева, у которого ранее работал в Тюмени. Работник Пышминской мельницы Владимир Сажин посещал местную Спасскую церковь и, обладая прекрасным природным голосом, пел в хоре. В 1906 году по рекомендации настоятеля, священника Авраамия Чемисова, 23-летний Владимир был принят певчим в Абалакской Свято-Знаменской мужской монастырь. После 3-летнего пребывания в Абалакском Знаменском монастыре певческое служение Владимира Сажина продолжилось в архиерейском хоре Тобольского кафедрального собора 1909-1911 годы, а затем в церковных хорах Тюмени 1911-1913 годы. В 1914 году Владимир Павлович Сажин, которому к тому времени исполнился 31 год, был принят на службу по духовному ведомству. Резолюции Преосвященнейшего Варнавы от 28 марта 1914 года мещанин города Камышлова Владимир Сажин назначен исправляющим обязанности псаломщика при Градо-Тобольском кафедральном соборе. Но прослужил он в Тобольске недолго, всего полгода, и 27 сентября 1914 года, согласно поданному прошению, от должности был уволен. После этого начинается служение Владимира Сажина за пределами Тобольской епархии. причем за непродолжительное время в составе нескольких епархий. В среднем по году на каждом месте. Бог весть, что за этим стоит, но факт остается фактом. На протяжении 6 лет, с 1914 по 1920 годы, Владимир Сажин, в семействе у него жена Евгения Иосифовна, сведения о детях отсутствуют, перемещался от прихода к приходу, сменив при этом место служения в 4 кафедральных соборах. После непродолжительного служения в Тобольском, Софийско-Успенском кафедральном соборе он поступает на службу в Омскую епархию, где в 1914 году был рукоположен в сан диакона к граду Омскому Успенскому кафедральному собору. Прослужив там несколько месяцев, в 1915 году переведен в той же должности в Павлодар в составе викариатства Омской епархии, где служил до 1916 года. В конце 1916 года диакон Владимир Сажин поступил на службу в Пермскую и Кунгурскую епархию на должность псаломщика Спасо-Преображенского кафедрального собора. Через год, в конце 1917 года, новое перемещение. Поступил на службу в Вятскую епархию на должность диакона при Свято-Троицком кафедральном соборе, где оставался до конца 1918 года. Завершает рассказ о собственных странствиях сам Владимир Сажин. «Из Вятки я был переведен в село Макарьево, в 3 верстах от города Вятки, в местную церковь на должность диакона. Работал там до начала 1919 года, там же был мобилизован в тыловые ополчения, исполнял работы в городе Вятки. Всего жил в селе Макарьево до сентября месяца 1920 года. В сентябре 1920 года я переехал в Тюмень. С 1920 года по 1929 год служил диаконом в Тюменско-Спасской церкви. Когда Спасскую церковь закрыли, то я перешел служить во Всехсвятскую церковь диаконом, где и служу в настоящее время. Из Тюмени диакон Владимир Сажин уже никуда больше не уезжал. 9 лет прослужил в Спасской церкви и, наверное, служил бы дальше, если бы храм не закрыли. Последнее место его служения до сентября 1937 года — диакон Всехсвятской церкви. Геннадий Ханжин, брат старосты Всехсвятской церкви Михаила Ханжина, называет Владимира Сажина протодиаконом, но документальные сведения о его возведении в сан протодиакона отсутствуют. Во всяком случае, голос у него был точно протодиаконский. Софья Михайловна Фадеева, дочь Михаила Ханжина, рассказывает: «Помню диакона Сажина, как загласит сам вон, на всю церковь разносится». Как и остальные служители культа, диакон Сажин — лишенец. Во время выборной кампании по городу Тюмени 1927-1930 годов в списке лишенных избирательных прав числится священник, читать диакон, ошибка составителя списка, примечание автора, Владимир Павлович Сажин, 1883 года рождения, и его жена Евгения Осиповна, Иосифовна, 1875 года рождения. Обратимся к истории его арестов. Впервые Владимир Павлович Сажин был арестован в феврале 1933 года. На момент ареста безработный проживает в Тюмени по улице Молокова, ныне улица Осипенко, примечание автора, 52. Женат. Жена Евгения Иосифовна Сажина, домохозяйка. Следственное дело номер 734 Тюменского городдела УГПУ по обвинению гражданина Сажина Владимира Павловича начато 27 февраля 1933 года, прекращено 18 марта 1933 года. Второй арест. 1934 год. Приведенные биографические сведения взяты из протокола допроса Владимира Сажина от 8 июля 1934 года. Третий арест. Сентябрь 1936 года. По воспоминаниям служившего во Всехсвятской церкви Геннадия Ханжина, на воздвижении Чеснага и Животворящего Креста Господня церковь была закрыта, и никто не мог понять, что случилось, почему нет священника и где протодиакон. В этот день с утра со стороны ОГПУ был произведен ряд арестов. Были арестованы священник Диаскор Татищев, протодиакон Владимир Сажин, Два монаха и староста Михаил Ханжин. Четвертый арест. 10 сентября 1937 года. По групповому делу тюменских церковников. 10 октября 1937 года Владимир Павлович Сажин был осужден тройкой Омского УНКВД и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в подвале тюменского городдела НКВД в ночь на 12 октября 1937 года. Реабилитирован посмертно 9 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937 за отсутствием состава преступления. Кажется, все ясно, если бы не одно «но». В ходе исследования жизнеописание Владимира Сажина пополнилось рядом неожиданных деталей. Из показаний бывшего оперуполномоченного тюменского городдела НКВД Ляпцева, допрошенного заместителем прокурора Тюменской области, младшим советником юстиции Рытиковым, 1957 год. Вопрос. Вас частично ознакомили с делом Кондакова и других? Поясните. Помните ли это дело? Если помните, то как велось расследование, какими материалами располагали перед арестом и так далее? Ответ. Это так называемое дело церковников разрабатывалось еще несколько раньше по агентурным данным. Главными агентами по этому делу были поп Протопопов Алексей, диакон Сажин и одна старушка по имени Мор. К моменту ареста всей этой группы разработка не была закончена. Итак, по свидетельству Ляпцева, диакон Всехсвятской церкви Владимир Сажин являлся секретным агентом ОГПУ НКВД. Обстановка тотальной слежки, осведомительства и страха, поразившего в то время российское общество, как в капле воды отражалась и в атмосфере чудом уцелевшей кладбищенской церкви. Далее приводятся выдержки из дневника Андрея Степановича Аржиловского. Годы жизни 1885-1937. Арестованного в Тюмени в июле 1937 года по делу контрреволюционной кулацкой вредительской группировки из 12 спецпереселенцев. Во время обыска и ареста его личный дневник был конфискован и приобщен к делу. Дневник этот сохранился в архивах НКВД КГБ. 8 сентября 1937 года Андрей Аржиловский был расстрелян. В начале 1990-х годов дневник был передан сотрудниками КГБ тюменскому писателю Константину Лугунову, который опубликовал его на страницах журнала «Урал». Из дневника Андрея Аржиловского. 1936 год, 21 декабря. В Николин день был на стоянии за паспортом. От 7 до 7. Утром, заняв очередь, сходил в церковь. Махонькая кладбищенская церковка. Шепелявый попик совершает отпевание умерших за пятидневку. В церковь набиваются старушки. Старушки же торчат у ворот за милостыней. Все в жалком виде, но напоминает прошлое. Диакон, постриженный и в пальто, как-то неуверенно кашляет. Попы шушукаются. Богомольцы осторожно озираются. Не донес бы кто. И еще одна запись из дневника Аржиловского. 1936 год, 5 декабря. Вчера встретил диакона Сажина, бывшего подзаборника и пьяницу. Сочувствует. Дал мне 6 рублей денег. Это вам за ваше прежнее добро. Взял я эту милостыню. Кажется, первый человек пошел навстречу по-настоящему. Да, в прошлом я ему помог подняться с низов. А что касается жратвы, то с этим мы, конечно, не считались и угощали. Все-таки призрак религии еще существует. Даже духовенство может кормиться. Шает и искрышает. Невеселый, прямо скажем, материал. В 1933 году, практически одновременно с арестом и непродолжительным тюремным заключением Владимира Сажина, с 27 февраля по 18 марта 1933 года был арестован священник Всехсвятской церкви Александр Турунов с 20 января по 30 марта 1933 года. Причины ареста, изложенные в обвинительном заключении, значили следующие. Священник Всехсвятской церкви города Тюмени Турунов Александр Иванович, будучи секретным сотрудником органов ГПУ, завербованный 19 мая 1932 года для освещения контрреволюционной деятельности духовенства и церковников, за все время сотрудничества в органах ГПУ никаких материалов не давал, от работы отлынивал и систематически срывал назначенные ему явки. Занимался двурушничеством и, как секретный сотрудник перед духовенством, расконспирировался. Мы видим, что вербовка в секретный осведомитель органов ГПУ НКВД коснулась не только священника Александра Турунова. Не обошли ее и другие священнослужители Всехсвятской церкви. Не обошел этой участи диакон Владимир Сажин. Кто-то нашел в себе силы противостоять методам воздействия сотрудников органов, а кто-то не смог. Если представить, какой разлад может твориться в душе у доносчика, словом, есть от чего запить горькую. В 1937 году дело тюменских церковников объединило недобитых контриков по единственному признаку — их принадлежности к Русской Православной Церкви. Под расстрельную пулю попали и те, на кого доносили, и те, кто доносил. Кем они себя считали? Обновленцами, тихоновцами, илларионовцами или сергиевцами, не имело для властей придержащих никакого значения. Помолимся об упокоении душ усопших.